Виуэла и лютня умолкли с последним ударом бубна. Корнетист почти без передышки заиграл новую мелодию, и все вновь закружились, узнав в ней испанский танец. Пьеро Франческо и Джулиано объединились с Симонеттой и Семирамидой, составив квартет из двух кузенов и двух кузин. Вокруг них вскоре собрались восторженные зрители. В их числе были Боттичелли, лишившиеся места в квартете, братья Берарди, Пеллегрино Альи, молодой поэт Полициано, которому было поручено написать стихи к празднику. Семирамида с грациозностью исполняла все па и фигуры танца, однако глаза зрителей были прикованы к Симонетте, которая безмятежно и радостно улыбалась то одним, то другим, ни на мгновение не переставая кружиться. Пьеро Франческо тоже поглядывал по сторонам, хотя его невеста находилась прямо перед ним. Фичино незаметно наблюдал за Веспуччи. Америго улыбался танцующим, но уже несколько раз бросал взгляды в сторону колоннады, где его брат Марко беседовал с космографом Тосканелли. Фичино пригляделся к говорящим. В своем безграничном милосердии Господь избавил Марко Веспуччи от приступов ревности. Однако же быть супругом Симонетте Каттанео далеко не просто. Да и сам Америго несет нелегкое бремя, хотя делает вид, что не замечает отлучек своей невестки из дворца в часы, не предназначенные для визитов или прогулок. Фичино решил не говорить ему о встрече Симонетты с Тафуром. Но, похоже, неразумный Джулиано готовит братьям новые испытания. Не дожидаясь, пока стихнет музыка, Америго продекламировал слова песенки, сочиненной Лоренцо Великолепным. «Помни, кто во цвете лет, юн не будешь бесконечно, нравится, живи беспечно, в день грядущей веры нет». Перевод Солоновича. Он никогда не переставал поражаться сдержанности Америго. Фичино разгадал его характер в первый же день, когда платоник Джорджо Антонио привел своего племянника к старому Козиму. Было очевидно, что этот молчаливый ребенок, взиравший на мир широко раскрытыми глазами, далеко пойдет. Как должен поступить владелец драгоценности, которой все желают обладать? Разве она перестанет сиять, если он не станет ее никому показывать? Но если он будет вынужден постоянно прятать ее, может ли он считать, что действительно является ее владельцем? Америго уставился на Марко, повернувшегося спиной к тому месту, где танцевала его жена, а потом продолжил. — Так и вы, дорогой Марсилио, не можете утаить звезды на небесах, хотя иной раз и хотели бы, чтобы их знаки предназначались только для вас. В самом деле, легче заслонить звезды, чем спрятать Симонетту. Разве что в один прекрасный день Марко потеряет терпение и замурует ее в родовом доме Веспуччи. Но и тогда ее призрак будет приходить в палаццо Медичи, скорее для того, чтобы облегчить страдания Джулиано, чем по зову собственного сердца. Каноник подозревал, что в последние несколько недель события развивались именно таким образом. Впрочем, Веспуччи со вздохом повернулся к танцующим. Стоит ли обвинять этих веселых молодых людей? Они прислушиваются к зову красоты, из созерцания которой, как вы меня учили, рождается истинная любовь. Симонетта тоже не заслуживает упрека, ибо не просила красоты у небес. Не случайно Сиджисмунда Катанео родила ее в Порто-Венере. Она Венера наших дней. Музыканты сыграли последние аккорды. Вокруг Симонетты и Семирамиды столпилось множество молодых людей, но никто из них, за исключением Боттичелли, который был лет на 10 старше остальных, не казался одержимым подлинной любовью. Хотя целомудренный Америго родился в том же году, что и Джулиано, и любил говорить не о плотских желаниях, но о душе, как о чем-то более глубоком и неугасимом, до этого вечера они никогда не беседовали о Симонетте. Со стороны галереи к ним шел паж, сопровождаемый одним из слуг Риарио. Усевшись за длинный стол под колоннами, кардинал попросил позвать маэсо Веспуччи. «Вы точно не хотите, чтобы вам принесли наверх ужин?» — спросил Америго. Фичино покачал головой. Он заметил, что кардинальский слуга прервал разговор с пажом. «Я буду читать молитвы в кабинете. Зовите меня только в случае крайней необходимости». Ужин мог снова испортить ему настроение. К тому же у него были еще дела, помимо работы над талисманом для Тафура. Джулиано был уже недосягаем, зато Пьеро Франческо интересовался сегодня своей свадебной картиной. Идеальная возможность наставить его на путь истинный. Он распрощался с Веспуччи и заперся в своем кабинете. Там он зажег медную лампу, развернул чистый свиток и обмакнул перо в чернильницу. «Мио каро, мой дорогой итальянский, Пьеро Франческо, когда Амброзио вручит вам это письмо, вы уже доберетесь до своей резиденции в Кастелло. Надеюсь, что поездка была приятной и что у вас остались радостные воспоминания об этой ночи святого Иосифа. Ваши кузены и друзья, а также ваш преданный наставник, будут скучать без вас все эти недели во дворце и старом доме. Однако вам пора взять бразды правления в Кастелло в свои руки. Ведь это не просто место, где состоится ваша свадьба, но и ваш с Семирамидой будущий семейный очаг. Помимо садов и грота, вы должны заняться починкой кровли, заменить мебель, подыскать новых слуг и, конечно же, подготовить помещение, где будет храниться картина мастера Боттичелли. В последние месяцы вы часто упрекали меня за то, что я окружил завесой тайны все, что так или иначе связано с этой картиной. Так вот, я вовсе не хотел утаить от вас то, что вы непременно должны знать, и не стремился таким образом воспитывать в вас такую добродетель, как терпение, ибо боюсь, что это по-прежнему напрасный труд. Каждый день приносит свои желания, а каждый поступок совершается в свое время, и точно так же обстоит дело со всеми новостями и известиями, равно как и с размышлениями, которые они должны вызвать, чтобы их смысл проник в душу человека. И вот для вас настало время узнать, почему я заставил вас ждать, и с пониманием отнестись к этому ожиданию. Я говорил вам, что картина мастера Сандро осветит ваш брак. Прочитав это письмо, вы поймете, что дело тут не только в радостном для вас событии. Как вы знаете из своих занятий, древние различали во Вселенной три части. Первая из них — эмпирей, или божественный разум, где обитают совершенные формы вещей, которые Платон назвал идеями. Ниже эмпирея располагаются небесный свод, обиталище ангелов и демонов, круг созвездий и сферы планет. Третья часть — это, собственно, тело мира, населенное людьми, животными, растениями, камнями, то есть все многообразие творения. Земные вещи и небесные формы чудесным образом связаны между собой. В божественном разуме существует лишь одна совершенная роза. Все розы, украшающие наши сады, суть ее несовершенные копии. Образы розы, созданные художниками, также подражают этой единственной розе, так как поиски своей сути и совершенства заложены в природе каждой вещи. Живопись мастера Сандро относится к этому роду образов, зарождающихся в воздушном пространстве между земным миром и небесным сводом. Хотя эти образы суть тоже копии идей, они стоят выше вещей, ибо изображение розы вбирает в себя все остальные розы, становясь тем самым как бы единственной розой, способной существовать вечно. Эти произведения искусства служат отражением великого творения Господа и воплощают в нашем мире идеал красоты. Из созерцания красоты, как вам известно, рождается любовь, исправляющая и возвышающая, ибо человека чистого она делает привлекательным, привлекательного — благородным, благородного — щедрым, щедрого — мудрым, а мудрого — святым. Идя этим путем, человек обретает свою бессмертную душу, сотворенную по образу и подобию Создателя. Только он может совершить это путешествие и заслужить себе жизнь на небесах, чего не дано никакому другому творению, за исключением ангелов и демонов. Слышу, как вы возмущаетесь, говоря, что в этих моих словах для вас нет ничего нового. Но поскольку вы уже не ребенок, и я не могу удержать вас на скамейке, то просто прошу набраться терпения и дочитать письмо до конца. Я говорил вам о естественной силе образов искусства. Теперь же скажу, что некоторые из них обладают магической силой, так как создавались не для того, чтобы скопировать вещи этого мира, а для того, чтобы воззвать к небесным силам, изобразив их в виде фигур, воспринимаемых глазом. Вы не раз встречали подобные образы здесь, во Флоренции, но, очевидно, не обращали на них внимания. От обычных произведений искусства они отличаются необычайным великолепием и гармонией, а для тех, кто умеет видеть сквозь них, служат средоточием благородных и сильных чувств, проникающих в самое сердце. Велика власть этих образов, ибо они пробуждают души людей, обнажают суть вещей и одним своим появлением в этом мире могут его изменить. Божественный Гермес Трисмегист, который все знал и все исследовал, научил египтян искусству создания этих магических образов, служащих связующим звеном между землей и небесами. По свидетельству ученого Пикатрикса, он сам создал большое их количество, чтобы защитить от опасности город Адуцентин. Его образы представляли собой 4 основных темперамента, 7 планет, 12 созвездий и 36 деканов зодиака. Декан в астрологии дуга в 10 градусов, каждый знак зодиака делится на 3 декана, которые, как вам известно, суть демоны, упомянутые мною выше. Он обнаружил, какой властью обладает каждый из них, и сумел уловить их воздействие, воспроизведя их в материалах, цветах и формах, близких к природным. Его творения были столь совершенны, что, по словам Пикатрикса, эти изображения говорили голосами своих духов. По ему разумению, здесь он имел в виду демонов, чья магия обладает большей силой, нежели магия планет или созвездий, но в то же время она более опасна, ибо демоны обманывают и делают своим рабом того, кто пытается воспользоваться их услугами. Странными путями эта наука перешла от египтян к грекам, а от них к арабам, у которых ее переняли христиане в Европе и на Востоке. Вы бы удивились, узнав, сколько знатных людей в Испании прибегает сегодня к помощи этих образов, в том числе и демонических, невзирая ни на какие опасности. Об этих последних я ничего больше не стану говорить, ибо они пагубно сказываются на здоровье души. Напротив, магия светил — это бесспорно естественная и подлинная наука. Быть может, самая естественная из всех, по трем причинам. Во-первых, влияние планет и звезд происходит из самого их естества, и Господь поместил их на небе для того, чтобы через них оказывать влияние на Землю. Во-вторых, как я уже сказал, для человека естественно стремиться к звездам, дабы познать свою божественную суть. В-третьих, поскольку в человеке сосуществует два начала, божественное и земное, его предназначение состоит в том, чтобы приблизить небо к земле и таким образом способствовать постижению замысла Господа, указывая путь и направляя события этого мира, без чего божественный замысел будет искажен. Вам известно, каким бедам подверглась Европа и в каком упадке она находится по причине чумы, невежества, поражения от турок и распри между правителями. Между тем Флоренция, достойная своего имени, расцвела благодаря древней мудрости. Это великолепие достигнуто благодаря усилиям ваших предшественников и прежде всего вашего деда Казимо, мечтавшего сделать город зеркалом вечности. Чужеземцы, приезжающие к нам, восхищаются зданиями и памятниками, а наши соседи подражают и завидуют нам, ибо признают в этих творениях признаки нового мира, в который мы вступим первыми. Однако эти великолепные образцы творчества и многие другие, не так бросающиеся в глаза, служат свидетельством не только нашего процветания. Наиболее выдающиеся из них были созданы людьми знания, знатоками науки звезд и божественной гармонии, заставлявшей вас скучать на наших занятиях. Короче говоря, это такие же магические образы, как у Трисмегиста, призванные усилить благотворное воздействие светил на наш город. Если каждое светило обладает собственным воздействием, и мы можем создать образ каждого из них, то почему бы нам не сотворить один общий образ, благодаря которому мы сможем пользоваться всеми дарами небес? Творение мастера Сандро должно быть не только картиной, но и могущественнейшим талисманом, который поможет сделать явью тот новый мир, о котором я говорю. Разумеется, это будет не демонический талисман, а образ самого прекрасного, что есть на небесах, самой красоты, какой мы можем ее созерцать из своего подлунного мира. Ее олицетворением на небесном своде служат фигуры Венеры, богини любви, свободного чувства, которому по воле Господа подвластны все люди. Эту фигуру и должна воплотить собой прекрасная Симонетта Веспуччи, покорившая сердца флорентийцев, как новая Венера. Никто другой не мог бы занять ее место, ибо никто не воплощает в себе, как она, красоту нашего века. Точно так же никакой другой живописец не мог бы занять место Сандро, который должен будет отдаться этой работе со страстью влюбленного, страстью чистой, без единого намека на похоть. Полагаю, вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю это. Наша Венера — замужняя женщина, как вам известно, и даже у ее взглядов есть хозяин. Что касается композиции картины, то я сейчас изложу ее вам с тем, чтобы вы сами дали необходимые указания Сандро. В центре полотна должна располагаться Венера, нагая, только что возникшая из моря, такая же нагая и чистая, как любовь, такая же чистая и невинная, как эра, которая начнется с ее возрождением. С запада изящный Зефир и его спутница Аура овевают ее дыханием весны, потому что именно с весенним ветром появится она в нашей стороне. На берегу моря ее поджидает нимфа Европа, уже оплодотворенная египетским быком Аписом. Она одета в тунику, расписанную цветами, какие растут на наших флорентийских лугах, потому что именно Флоренция станет хранительницей этой возрожденной красоты, которой будут восхищаться все без исключений, как бедные, так и богатые. Несколько дней назад вы спросили меня, приготовил ли я уже дорогой подарок к вашей свадьбе. Для того, кто посвятил жизнь созерцанию небесных светил, ничто уже не может представлять ценности, кроме самого неба. Если бы я сказал, что хочу подарить вам само небо, какова бы была цена такого подарка? Поразмыслите над чудесным образом, который будет воплощен на картине и который вам останется только признать, когда Сандро завершит свою работу. Вы должны денно и ночно хранить этот образ в душе, как будете потом хранить его под сводами вашей супружеской опочивальни, пока не придет пора торжественно продемонстрировать его Флоренции и всей Европе. Между тем, не забывайте принимать белый мед и золотые гранулы и продолжайте изучать Плотина. Ваш смиренный наставник по-прежнему заботится о здоровье вашего тела и духа, несмотря на то, что пациент ему попался нетерпеливый. Слово «пациент» происходит от латинского «patiens», одно из значений которого «терпеливый». Глубоко преданный вам Марсилио Фичино. Постскриптум. Пошлите с самого утра гонца с наставлениями для Сандро. Велите, чтобы он вручил письмо, как только стемнеет. Мое письмо сожгите и передайте Сандро, чтобы он также поступил и с вашим. Над общежитием арагонцев опустилась ночь. Тафур погасил свечу в спальне первого этажа, присел на свой сундучок и прислушался. Камзол, смена белья, кожаная сума, шляпа, плащ. Все это он должен был оставить на Родосе, за исключением чулок и сапог, которые были на нем, а также шелковой сорочки Лоренцо Медичи. Сакоста конфисковал у него еще и перо с чернильницей, и бумагу, чтобы какой-нибудь турок не заметил вдруг, что он пишет латинскими буквами. Между прочим, не меньшей опасности он подвергнется, если у него обнаружат черный молитвенник, который он засунул в котомку. По-хорошему, достопочтенный Сакоста должен был бы предписать ему воздержание от молитв. Он услышал шаги в коридоре и ждал теперь стука в дверь. Сначала два раза, потом еще один, как уславливались с великим магистром. Он закинул котомку на плечо, проверил замок на сундучке и, выскользнув в коридор, зашагал вслед за тенью адъютанта Люпиака. До заднего двора долетали зычные голоса госпитальеров, по три раза читавших «Отче наш», прежде чем усесться за стол в трапезной. Люпиак подошел к двери и открыл ее своим ключом. Улочка была безлюдна. Они миновали купеческий квартал, направляясь к крепостной стене. Когда проходили еврейским кварталом, Тафур узнал дом, куда Хуан Тудело отнес соль из госпиталя в первый день. Костелец непрестанно докучал ему своими расспросами о том, зачем он посещал дворец, а под конец даже надулся из-за этого на Тафура. Но при всем том это был доброжелательный юноша, немного простодушный выдумщик, но рыцарь и, в конце концов, его земляк. Следовало бы поблагодарить его перед отъездом. Как-никак он целых три дня был здесь его спутником и товарищем. Не попрощался он и с Бернатом, хотя арагонский лекарь поселился в этом же общежитии, и со шкипером Маркусом, который в течение трех вечеров учил его пользоваться астролябией и под конец, наверное, уже проклинал бестолкового путешественника. Но на Родосе действовали шпионы. Шпионы среди благородных рыцарей святого Иоанна? Однако сам Сакоста сказал ему об этом. Никому нельзя доверять, а потому он ни с кем не должен был прощаться. Но почему за ним следили? Ведь даже Сакоста ничего не знал о трактате Гермеса. Правда, в своем письме герцог объяснял, для чего посылает Тафура в Азию. Следовательно, все дело в таблицах от Туси. Судя по красноречивому молчанию великого магистра, на знаменитые таблицы имелись и другие охотники. Он ощущал себя все более незначительной фигурой на доске, клетки которой он к тому же не мог как следует разглядеть, жалкой и ничтожной пешкой в партии, которую разыгрывали мудрецы и сильные мира сего. Он вспомнил Фадрике Альвареса, всегда и везде ощущавшего себя грандом. Ему пошло бы быть в этой партии конем, нет, слоном, если представить себе его нос, занимающий едва ли не половину лица. В конце улочки вздымалась башня святого Иоанна, напоминавшая своими очертаниями огромный факел. Тафур в нерешительности остановился, оказавшись под прицелом лучников. Люпиак сделал шаг вперед и показал свой значок, не открывая лица. Солдат привел двух мулов и передал им поводья. Лязгнули цепи, и железная решетка поползла вверх. Они перешли через ров и, обогнув насыпь, направились к дороге, змеившейся у подножия горы святого Стефана. Быть может, когда-то этой дорогой шел его отец? Возможно, он останавливался на ночлег здесь, неподалеку от крепостных стен, и любовался темной громадой горы на фоне звездного неба. В трапезное общежитие Туделла познакомил его с двумя рыцарями-ветеранами, которые потом по утрам обнимали его, словно блудного сына. По правде говоря, они никогда не были друзьями его отца. Но 20 лет назад Хуан Тафур жил среди них и ел за этим столом, а может и спал на той же самой кровати, что и он. Они каждый день видели отца и слышали его голос. Отсюда он отправился навстречу своей судьбе. Точно так же, как сегодня его сын отправляется навстречу своей. Правда, отца сопровождали последние храбрецы Европы, и ехал он на величайшую битву всех времен. Сын же отправлялся в путь один, во тьме, тайком, опасаясь шпионов и избегая неожиданностей. Он обернулся к крепости, оставшейся далеко позади, в начале равнины. Окна дворца над крепостными стенами напоминали пустые глазницы. Великий магистр Сакоста уже погасил свет, дав понять, что не имеет никакого отношения к его отъезду. Факелы караульщиков продолжали мигать среди деревьев, пока дорога виляла по склону. Звезды ярко сияли в темноте. Была первая ночь новолуния. Над горой стояла полярная звезда, указывающая север морякам. Выше нее располагалось созвездие Кассиопеи, царицы, наказанной богами за то, что она похвалялась своей красотой. Впрочем, может быть, речь шла не о Кассиопее, а о ее муже, царе Цефее. Поднявшись на башню дворца, Маркус рисовал пальцем созвездия на небе. Но сейчас в океане звезд Тафуру было трудно их выделить. Ближе к западу, как два маяка, светили белым светом Кастор и Полукс, самые яркие звезды в созвездии Близнецов. Уже погружалась в море звездная цепь, которую сарацины назвали змеей. Маркус сделал засечку возле арабской вязи, чтобы он распознал это созвездие на астролябии. Голова змеи была обращена к востоку, туда, куда его посылали герцог и каноник. Адъютант все подгонял своего мула, пока не достиг вершины горы, а потом стал спускаться по ее противоположному склону, где пролегла ровная тропинка. Внизу виднелась небольшая пустынная бухта, словно спрятавшаяся под сенью горы. Да, созвездие на горизонте действительно оказалось Кассиопеей. Цефей же располагался севернее, он стоял во весь рост с жезлом в руке. А что это за голубоватая звезда, глядящая на него сверху? Уж не Венера ли? Маркус говорил, что ее нельзя увидеть после восхода луны. Возможно, в безлунные ночи дело обстоит иначе. Стыдливая богиня, пленяющая всех, но никому не раскрывающая своих секретов. Так высказался о ней во Флоренции каноник. Маркус называл ее звездой, как это было принято в Испании. Евреи с давних пор верили, что это не одна звезда, а две, которые по отдельности восходят на востоке и на западе. Им и невдомек, что это одна и та же звездочка, совершающая свой незримый путь под покровом ночи, рассказывал Бенассар. Белая, яркая. Такой он привык ее видеть на рассвете в Сан-Лукаре из окон дворца. А сейчас она кажется голубой, если, конечно, это Венера. Он нащупал под накидкой мешочек с цирконом, который теперь привязывал к телу с помощью лоскутов от рубашки. И почувствовал, что щеки у него горят. Он теперь даже на ночное небо не мог взглянуть без того, чтобы не вспомнить о своей прекрасной даме.